Глава 7. Отбытие на фронтир. А нечего запрещать неотстыковку. Я узнал, что тебе корабль повредили. Перестраховка. От того, что я сбегу? Брось. У меня появился клиент. И раз тебе не терпится, закрою весь долг прямо сейчас. Можешь не торопиться и платить частями. Потому что лишаю банк прибыли на процентах. Ну нет, усмехнулся я. Принимай запрос и мою искреннюю благодарность. Владелец в меру крупного местного банка что-то буркнул. Мы договорились, что я, когда буду закрывать долг, лично свяжусь с ним. Пару нажатий подтверждений, и 6 миллионов кредов покинуло мой счет. Хорошо. Раз такие дела, есть для тебя пару работенок. Я улетаю из пузыря. Меня ученые наняли. Жаль, нахмурился он. Ладно, Шарт, обращайся. В следующий раз условия будут лучше. И в знак доброго сотрудничества Элу недавно закупили новые корабли на черном рынке. Вроде как даже новый эсминец заимели. Будь аккуратен. Подробностей нет, но знаю, что потратили знатно, вывернули карманы. «Спасибо за информацию», — сказал я и прервал связь. «Лунь?» — переспросил Тимур, что стоял вне поля зрения камеры на мостике. «Пираты. Группировка «Пустотный Лунь». Крупная региональная шайка, у которой на меня зуб». «Насколько крупная?» «У них есть старый малый носитель, выполняющий роль станции, и его охраняет тяжелый фрегат. Правда, он та еще рухлядь. Не самые крупные, но все еще не сгинули и стабильно пополняют ряды. Прижать окончательно пока не смогли, хотя они сейчас стали мельче. Например, имели неплохой корповский эсминец. Я участвовал в операции по его уничтожению». «Не волнуйся, таких шаек очень много». Тимур уже понял, что если он хочет надежных охранников, то у них не может не быть врагов. Я же пока плавно вел банши, соблюдая скоростной режим, из интереса проложил маршрут в туманность Орла. Больше 1,5 сотен прыжков на максимальной скорости. Пузырь, то есть условную зону с высокой плотностью обитаемых секторов, где экспансия идет полным ходом, мы покинем быстро. У человечества много анклавов, в основном возникающих на основе найденной пригодной планеты, которую можно освоить при минимальных затратах усилий. Но все же основная масса сосредоточена в буквально надувающемся пузыре активной экспансии. Фронтир медленно становится пограничными секторами, а потом и внутренними. Правительства предпочитают потратить миллиарды и триллионы на терраформинг Каменюки в паре прыжков, чем получить почти неконтролируемый мир где-то на отшибе, зато по дешевке. А еще угроза агрессивных инопланетян заставляет предпочесть держаться вместе. Тем не менее, на в меру дальних дистанциях, особенно если место примечательно богатыми ресурсами и высокой плотностью пригодных планет, возникают анклавы. И сектор Орла у одноименной туманности как раз принадлежит Земной Федерации. Или принадлежал. Впрочем, по плану мы даже не приблизимся к обитаемой области. Большая часть пути пролегает по красным секторам, где нет локальных правительств и служб безопасности сектора. И при всем масштабе космоса, то, что механика работы РСТ-двигателя заставляет целиться прыжком в сверхмассивные объекты, то и звезды, делает путешествия весьма опасными. Пираты любят сидеть около них в засаде. Впрочем, у них нынче черная полоса, Когда 30 лет назад впервые обнародовали информацию о третьем поколении РСТ, сразу стало понятно, что отребью жить станет сложнее. Новые двигатели позволяют после прыжка продолжать полет на варп-скорости, без задержки на остывание и перезапуск. Сначала они были только у ВКС, потом договорились богатые корпорации, а теперь их уже получают все продвинутые корабли. А на пиратских ведрах в массе РСТ-2 и это изменится не скоро. Увеличивается дальность прыжка, уменьшается время перезарядки. Засады все еще действенны. Но даже если у пирата есть трекер, то после прыжка он вывалится в досветовой режим, тогда как его цель улетит подальше, пропав с сенсоров. И напротив, мне куда проще брать пиратов тепленькими. Вовремя я охотником за головами стал. И понятна предприимчивость моих нанимателей. Я завел банши в док на постоянной основе арендованной частной инженерной командой. Огромные створки раскрылись, показав однослойное атмосферное поле, которое включали только по надобности. Там, где полагаются целиком на него, ставят минимум двухслойные, а по стандарту слоев вовсе три, с независимым каналом энергосистемы и аварийными аккумуляторами у каждого, чтобы при отключении питания продержались, пока все эвакуируются в безопасное место. Внутри на второй площадке стоял чей-то рейдер, сильно уступающий моему кораблю в размерах. Второе место под раздвинутыми грузовыми манипуляторами и кранами было отведено банши. Юфенг уже оторвался от игры и ждал меня вместе с помощниками. На увеличении я видел, как он неодобрительно качает головой, смотря в планшет. Видимо, оценивает степень повреждений. «София, окажите, пожалуйста, услугу. Проверьте, не ставил ли он паленую, то есть поддельную керамическую броню, мне на носовую часть. Что-то сомневаюсь я в ее прочности». «Хорошо, я помогу. В ответ надеюсь на плодотворное сотрудничество». Мои клиенты не жаловались на то, что я недобросовестно исполнял обязательства. «Еще бы! Другие в док не возвращались!» Заржал шериф, а когда на него уставился я и двое ученых, поднял руки и глупо улыбнулся. «Шучу я, Шарт мальчик послушный!» «Так, нужно бы придумать план мести». Как оказалось, переживал я зря. Броня была нормальной. Фэнк работал добросовестно и не пытался меня нагреть, и его самого не обманули поставщики. Зато в пробоине обнаружились опознаваемые следы взрывчатого вещества. Пираты где-то достали мощную для своего размера боеголовку, к счастью, без остальной ракеты. Сам азиат ворчал, но работал быстро. Я с мостика под потолком ангара наблюдал за побитой спиной банши. Команда инженеров оперативно сняла поврежденные части и меняла стандартизированные части системы охлаждения, а также поврежденную периферию. Я же просто любовался довольно большим кораблем в рамках класса S. «Когда так смотришь?» — пробормотал Борис, который остался со мной, завороженно наблюдая за процессом. Марцинкевичи же следили за перевозкой их вещей сюда. «Не верится, что это корабль среднемалого размера. Думаю, если бы меня кто-то спросил, предположил бы, что это не фрегат, конечно, но класс Б. В реальности все воспринимается иначе. Хотя мог бы в виртуале включить отображение размеров в сравнении с чем-то понятным». «Да, я включал. Но в реальности все равно как-то иначе», — смущенно усмехнулся он. 80 в длину, 58 в самой широкой части. Тяжелый рейдер, все равно большой». «Ага, правда, жилого пространства крайне мало, при том, что максимальные габариты для кораблей такого класса 90 на 60, чтобы помещались в стандартные ангары», — «Тонкая броня», — обратил Борис внимание на устанавливаемые бронепластины. «Да, не толстая. Можно поговорить о кораблях или неинтересно?» «Разумеется, интересно», — почти воскликнул парень. «Прошу прощения». Я улыбнулся и начал рассказ. Космический одной ценовой категории балансирует 4 параметра. Огневую мощь, защиту, ходовые характеристики и пространство для прочих систем. Последнее может быть инженерными функциями, добывающими, да просто трюмом. Хочешь юркий и вместительный грузовоз? Он будет беззащитен. А может, хочешь малый быстрый боевой корабль, максимально хороший и в защите, и в атаке? Такие называют тяжелыми истребителями, и они бесполезны во всех задачах, кроме своей стези бытия частью флота. Вот рейдеры немного поступились боевыми качествами, чтобы быть более автономными и действовать в одиночку. Вообще, изначально рейдерами называли только специфичные крейсера-одиночки, которые могли без сопровождения навести шороху. Но после введения размерных стандартов он стал функциональным классом, определяющимся как универсальный корабль, предназначенный для длительного ведения боевых действий в одиночку при продолжительном полете. Так уж вышло, что именно малые корабли чаще всего вели охоту и занимались диверсиями в пространстве врага. Определение рейдера как нельзя лучше описывало набор требуемых функций, и среди малых боевых судов произошло выделение истребителей, перехватчиков и рейдеров. Рейд-крейсеры тоже есть, но это вообще иная сфера. «Понимаю», — сказал Борис. «Эклипс быстрый, имеет солидную огневую мощь, какой-никакой трюм и сканирующие системы. За это он поплатился плохой защитой. Если точнее, слабым бронированием. Предполагается, что в случае опасной ситуации щиты продержатся достаточно, чтобы сбежать от проблем. Его создавали как корабль разведки боем для диверсии на территории врага или патрулирования. То есть ему не нужно долго выносить удары противника, а вот скорость критически важна. Конечно, с этими пробоинами мне не повезло. Из тяжелой пушки нужно еще попасть, а я тогда стоял на месте». Борис задумчиво кивнул, смотря как новый сегмент брони становится на место. Фэнк раздобыл подходящие детали корпуса. «Боишься?» «Немного. Раньше свою планету не покидал, а тут...» «А тут мир, размер которого пьянит. Ты привыкнешь. Советую не думать о том, как далеко дом. Лучше мыслить так. Вся Вселенная — мой дом. Мне не нужно никуда возвращаться. Я всегда могу остаться здесь. Это место ничем не хуже других». «Не могу так, наверное. Но спасибо за советы и за помощь со снаряжением». Я хмыкнул и кивнул. Открылись створки внутренней транспортной сети, и в док влетел дрон с гравитационным движком. Он опустил контейнер в отведенном для этого месте и снова скрылся в недрах станции. «Вот и доставка продовольствия. Пойду разгружать». «Разве дроны не справятся?» «Да они вечно тупят, когда груз сложный, а не просто контейнеры. Там куча вашего оборудования, транспорта, будут детали. Проще самому выбрать места». «А, ясно. Я тут, наверное, посижу. Красивый вид. И хочу изучить прошивку нового скафа, настроить под себя. Главное, сделай бэкап, и если найдутся обновления, лучше не устанавливай их, сидя в скафе. При ремонте старых моделей часто ставят другие чипы и схожие детали, а прошивку подгоняют. Патч для совместимости. В результате на новой, оригинальной прошивке скаф может просто зависнуть. Слышал об одном наемнике, который решил так обновиться, сидя один на корабле. Доспех превратился в кирпич с заблокированным экзоскелетом. Нейрочипа нет, голосовое управление не работало. Он умер от жажды. Борис широко открыл глаза. «Ох, да я осторожно. Просто синхронизацию движений и прочее. Еще раз спасибо за совет». Я оставил парня разбираться в новой игрушке. Теперь имеет Скав не хуже моего, и, конечно, его надо знать вдоль и поперек. Я же спустился вниз, чтобы помочь с погрузкой. Содержимое другого контейнера, в котором была доставка, от не слишком честного продавца, пока проверял эксперт, а еще сюда так доставлялись подходящие по габаритам детали. Аппарель грузового отсека была опущена, так что я взбежал прямо по ней. Сразу около входа расположилась станция хранения и зарядки, в которой ожидал робот. Нужно было только встать на платформу для ног и позволить сомкнуться захватом и после просунуть руки в специальные манипуляторы. Длинные конечности робота синхронизировались с моими руками. «Ты опять, что ли, контроллер глючит?» — проворчал я при проверке, видя, как движения правого манипулятора зримо запаздывают за движением руки. «Ладно, будет время все откалибровать». Шаг вперед, робот снялся с захватов. Никакое крупное оборудование для него мне не было нужно. Просто прошагал к контейнеру и стал вытаскивать из него ящики и таскать в трюм. Все они были герметичными, часть еще и со своей системы контроля температуры. Так что их требовалось не просто закрепить, а еще подключить к питанию. Внутри забитого трюма также стоял «Авангард» и двухместный ТРП ученых. Стекляшка на двух гравидвижках казалась совсем уж мелкой на фоне перелатанной махины, которую применяли десантники, вылетая на ней прямо из трюмов кораблей при штурме. Старый ветеран, прошедший множество битв. Если точнее, этого чинили почти из состояния лома. И сейчас он стоит дешевле, чем не нюхавший плазмы исследователь. Кстати, если правильно помню, один из шести двигателей сдох. Нужно будет починить. А пока, не теряя времени, через внешние податчики дроны до максимума заполняли боеукладки пушек, а подключенные шланги заправляли корабль всем, что пригодится в долгом полете. Конечно, еще будет полет на джампере, но там заправка наверняка стоит раза в 2-3 дороже. Будь я еще в ВКС, мне было бы плевать, но у меня фиксирована оплата без покрытия расходов. «Мистер Шарт, я закончил. Вот экспертное заключение. Некоторые предметы не соответствуют заявленной номенклатуре». Специалист подошел ко мне, как раз когда я почти закончил с погрузкой припасов. Я отключил конечности меха и открыл голограмму на наруче скафа. «Ага, угу. Как и со скафами. Схожие внешне и по функциям более дешевые модели или восстановленные под видом нового. Учитывая скидку, приемлемо. Боеприпасы нормальные, что главное». «Спасибо за работу. Претензии поставщику не нужны», — кивнул я специалисту и включил рацию. «Фэнк, дай мне кого-нибудь проконтролировать погрузку ракет. Жди минут 20, и вообще вы раздражаете своим мельтешением. Ай, не нуди. Вылет откладывать нельзя. И вообще, чего ты так не любишь, когда за твоей работой следят? Небось, в качестве компаунда для ремонта брони выступает лапша быстрого приготовления и клей? Специально для тебя еще и плюну. Все, дай сосредоточиться. Не люблю, когда над душой стоят». Раскошелился я и на противоракеты, а также парочку боевых. Правда, в «Эклипсе» весьма скромного размера укладки под них и всего две пусковые установки. Вопреки тому, что день оказался длинным, я был воодушевлен. Над головой больше не висел долг, а большой теперь снаряжен по максимуму. А еще грели душу возмущения Кассигрина по поводу слитых координат. На что Аризона заметил, что нигде не публиковал информацию о местонахождении колониального корабля. Первые из обнаруженных превращались в музей. Этого же ждет иная судьба. И уверен, пару интересных кусков от него отпилят гораздо раньше, чем явятся корабли шахтеров. Ученые еще успели прогуляться по безопасным отсекам станции, даже без шерифа, но все вернулись довольно быстро. Все погрузили на борт, в том числе детали, которые не успевал установить Фэнк. В основном новые сенсоры и блок маневровок в разобранном виде. Зато установили новые бронеплиты в носовой части, выправив сломанные крепления. Причем РСТ-перехватчик, как оказывается, еще можно починить, только нужных деталей на станции не нашлось. Впрочем, вроде пока не предвидится необходимость останавливать кого-то, летящего в режиме варпа. За заправку деталей и ремонт пришлось выложить 850 тысяч. Я не стал экономить, ставя что-то попроще. Остальной аванс и часть заначки ушли, собственно, на закупку нужного в долгом полете. Едва все было погружено, двери ангара открылись, и я запросил отстыковку. «Банши во взлете отказано». «Основание». Удивился я. «Я не могу...» «Так, или называй основание, или я взлетаю. Попробуйте остановить, будете виноваты». Оператор поколебался, но все же выдал. «В вашем секторе около дока обнаружено несколько трупов, как техников станции, так и людей с тяжелым вооружением, в том числе с ракетными установками и снайперскими винтовками. Все они были в технических тоннелях. Сейчас проводится расследование». «А я тут каким боком?» «По данным службы безопасности, вы недавно убили одного из людей, связанных с обнаруженными мертвыми в тоннелях. Причем по ним можно было попасть в систему воздуховодов, ведущих в том числе к доку Р-10». «И что с того? Банды что-то не поделили. Камеры вам на что? Я вообще не покидал док». «Из-за глобального сбоя записи всех камер сектора не сохранились». «Сбой, ну конечно. Хакнул кто-то станционную сеть. Причем весьма важный узел. Тогда спросите у Фэнга. У него свои камеры есть». «Погодите минуту». Диспетчер некоторое время молчал, видимо, говорил с безопасниками. «По нашим данным, ваши пассажиры покидали док». «Это трое ученых из университета. Они спешат на джампер. Неужели всерьез считаете, что они полезли в технические тоннели убивать вооруженных до зубов головорезов? Хватит мне мозг парить. Выпускайте нас. Если мы опоздаем из-за вас, будете объясняться с ними и университетом Лимана сами. Наверняка выставят претензию вам за необоснованное задержание». Я нагнетал. Запас времени у нас был достаточным, но диспетчеру этого знать не нужно. Серьезно, чтобы справиться с такими, как он описал, и не оставить следов, требуется группа хорошо вооруженных бойцов, а не трое гражданских, впервые взявших оружие в руки. «Какие-то проблемы?» Тимур наконец заглянул на мостик. «Да тут какие-то разборки на станции». «Банши, взлет разрешен», — сказал оператор и отключился. Вот и решились, не обращайте внимания. Отбываем. Я плавно провел корабль через шлюз и начал отдаляться от хаотично наросшей громады терминала Джея Лия. Может, больше и не вернусь сюда. Не потому, что умру, конечно. Может, потом найду себе новое место. Маршрут в систему РОС-15 проложен. По пути заглянем в ЛХС-2190. Покидаем область, варп подавления станции. К этому времени на мостике собрались все. «Наконец-то!» — — облегченно сказала София, стоявшая сзади. На мостике было всего три места. «После месяца на борту будете мечтать оказаться на станции хоть какой», — хмыкнул шериф, изучавший консоль. «Вы нас недооцениваете», — ответил ему Тимур, сидевший с другой стороны. «Сидеть сутками в заперти для нас привычно. Иметь возможность выйти под открытое планетарное небо и не делать этого — не то же самое, что вообще не иметь возможности. Плюс информационная изоляция, и мы наедине со Вселенной. За работой время летит». Не стал спорить, пусть сами это прочувствуют. А может, действительно они из тех, кому комфортно в глубоком космосе. Мы отлетели от станции. Близость другого, более мощного РСТ-двигателя мешает совершить прыжок. А на станциях, даже не прыгающих, всегда ставят упрощенную версию, чтобы нельзя было выйти из варпа в упор к станции или прыгнуть из ангара. Наконец, дистанция стала достаточной. Внимание! Инициация РСТ-прыжка. Цель — сектор ЛХС-3167. Дистанция 46,9 световых лет. Корабль мерно загудел, как будто бы довольный своим состоянием. Управление заблокировалось, зарядка была замедлена из-за обилия снующих рядом кораблей. Но постепенно шла. Картинка на экранах мерцала белым, а я следил за недавно отремонтированной критической системой. Охлаждение работало без нареканий. РСТ-прыжок через 5, 4, 3, 2, 1, пуск. Мы всем коллективом пронаблюдали проход через пространственный взрыв. Короткий прыжок на огромную дистанцию завершился в новом секторе. Вход в сектор ЛХС-3167. Индекс безопасности. 0.0. Класс звезды. Белый гигант. Нам открылся красивый вид на белую звезду, покрытую темными холодными участками. На самом деле их светимость превышала среднюю у желтого карлика, но снижение яркости давало наблюдаемый нами эффект пятнистой звезды. Размер без относительного ориентира не ощущался. Банши вышел достаточно далеко. Но я знал, что она на порядок больше той, что светит в Камуй. «Мы бы успели, если бы летели только по обитаемым секторам», — заметил Тимур. «Тогда будет меньше времени на поиски. Если настаиваете, перестрою маршрут. Но джампер мы, если что, не догоним». Боятся гражданские фразы «красный сектор» или «индекс безопасности 0». Никаких станций, максимум наземные аванпосты или всякая мелочь, то есть никаких сил правопорядка. Хотя по факту назначенный сектор индекс «условность». Случайная, никому не нужная система посреди пузыря, фронтир, где стоит пиратская эскадра, и неизведанный сектор в глубоком космосе. Все они имеют нулевой индекс безопасности. Зато эти цифры невероятно стимулируют правительство секторов стараться повысить индекс, наращивая флот безопасников и не допуская уничтожения кораблей. Ведь если твой сектор станет 0,7 или выше зеленым, число посетителей, желающих избегать драки, многократно повысится. «Нет, все в порядке», — сказала София. «Пошли разберем вещи в каютах». Все удалились, я же откинулся в кресле и задремал. Дел на корабле полно, но гнать некуда. Очнулся я от внезапного тревожного сигнала. «Обнаружен неизвестный корабль. Следует курсом перехвата».